Глава 16. План кампании. За ужин сэр Роберт, МакГрегор и Джулиан сели только во втором часу ночи. Почти все в доме уже спали, хотя несколько слуг оставалось, чтобы прислуживать за столом. Роулинсон и Синдерби уехали в Олдертон за деревенским гробовщиком, которому предстояло прибыть в Беллегард и забрать тело. Сэр Роберт счел, что лучше послать их в деревню ночью, чтобы новости об убийстве не вызвали в Олдертоне преждевременного ажиотажа. Роулинсону и Синдерби также поручили привезти из деревни плотника и торговца канцелярскими принадлежностями. Им предстояло стать особыми констеблями, помощниками Синдерби в расследовании. Мысль о том, что он будет расталкивать соседей посреди ночи и вербовать на службу своими заместителями, немного радовала Синдерби. Все жители Олдертона так упорно сосватали ему пост констебля, так что вот теперь посмотрим, как им понравится досаждать людям вопросами, обыскивать комнаты и постоянно чувствовать спиной взгляд сэра Роберта Фонклера. Осталось лишь решить судьбу брокера. Синдерби обыскал его комнату и вещи, но не нашел ничего интересного. Камердинер сидел под замком в кабинете Роулинсона уже несколько часов, но не оставишь же его там на всю ночь. После ужина, когда слуги ушли, сэр Роберт объявил МакГрегору и Джулиану свое решение. «Я собираюсь передать его в тюрьму, но не в настоящую, а просто посадить под замок в Олдертоне. Я пока не собираюсь предъявлять обвинение в убийстве. У меня почти нет свидетельств, я ничего не знаю о личности жертвы, чтобы его судить. Но у меня хватает полномочий удерживать его 3 дня, после чего придется его отпустить, если не вскроются какие-то новые обстоятельства, говорящие против заключенного». «А вы мне позволите за него поручиться?» – спросил Джулиан. «Назовите сумму залога. Я внесу. Боюсь, когда речь идет о столь серьезном преступлении, меньше, чем заключением, обойтись нельзя. Если бы брокер сбежал, это было бы все равно, что признанием вины. Да и не смог бы он уйти далеко. Вы вынуждаете меня говорить прямо, мистер Кестрель. Я не могу позволить вам поручиться за Стоукса, потому что пока не уверен, что вы сами не имеете касательства к этому преступлению». «Да, понимаю», – тихо сказал Джулиан. «В таком случае, сэр Роберт, у меня есть другая просьба. Я бы хотел принять участие в этом расследовании и дальше». «Что именно вы хотите делать? Я бы хотел знать все, что вы узнаете, и наводить сам справки». «Вы сомневаетесь в том, что я справлюсь с расследованием?» «Вовсе нет. Я лишь хочу помочь вам. Мне часто говорили, что содействовать правосудию – долг каждого англичанина. Считается, что именно поэтому нам не нужна полиция, и потому же судья может призвать любого человека в помощники». «Я не призывал вас помогать мне, мистер Кестрель. Я вызываю сам, сэр Роберт. Думаю, для меня это не просто обязанность, а мое право. Мой слуга обвиняется в убийстве, и хотя я ни на миг не верю, что вы найдете какие-нибудь доказательства, его уличающие, я знаю, что присяжные, сталкиваясь с такими зверскими убийствами, любят находить виновных. Мне совсем не нравится, что брокера могут повесить лишь потому, что не нашлось более подходящего подозреваемого. Кроме того, я уже слышал намеки и более чем намеки, что сам приложил руку к этому преступлению. Моя честь поставлена под сомнение. Со всем уважением, я думаю, вы не можете мне отказать». «Да, я признаю, в ваших словах есть смысл. Хорошо. Вы сможете участвовать в расследовании и наводить справки. Уверен, вы сможете делать это со всем тактом и сдержанностью». «Спасибо, сэр Роберт». «Не обманывайтесь. Я понимаю, что вы прежде всего хотите выяснить, не виновен ли кто-то из членов моей семьи. То, что вы или кто угодно другой мог такое предположить, причиняет мне боль и оскорбляет больше, чем я могу выразить. Но я признаю, что такую возможность нужно изучить, и я предпочту, чтобы этим осторожно и неформально занялись вы, чем приглашать из Лондона полицейского, что будет мучить вопросами моих родных и гостей. Но если за неделю мы не приблизимся к разгадке, я буду вынужден обратиться на Боу-стрит. Надеюсь и верю, что с Божьей помощью мы раскроем это дело сами. Поднявшись, он извинился, сказав, что должен проверить, не вернулись ли еще Роулинсон и Синдерби с особыми констеблями. Когда сэр Роберт вышел, Джулиан обратился к Макгрегору. Он мог бы освободить себя от большей части мучений, передав дело другому судье. Это его корабль, и он здесь капитан. Он сойдет с мостика, только убедившись, что кто-то из близких ему людей замешан в убийстве. И он пригласил меня найти такие свидетельства. Что за дьявольская задача? Я хочу поверить, что убийцей оказался взломщик или какой-нибудь озлобленный на землевладельцев работник. Но все этому противоречит. Все. Абсолютно все. Он поделился с доктором своими наблюдениями о входах и выходах и прежде всего о том, что никто посторонний не мог покинуть дом незамеченным или заперев за собой дверь. «Звучит веско», — признал Макгрегор, не понимая, как он вышел, но войти мог вместе с девушкой. Она ведь как-то попала сюда днем. Если в доме незаметно появился один человек, почему не могли появиться сразу два? Ну, если исходить из того, что попала в дом почти прямо перед тем, как была убита, тогда да. Но мы ведь не знаем этого точно. Она могла пробыть в доме несколько часов или даже дней. И никто ее не заметил. Это очень большой дом. Она могла прятаться в какой-нибудь пустующей комнате. Или кто-то мог ее прятать. Черт побери, Кэстрель, это же респектабельный английский дом, а не замок из удольфских тайн. Доктор намекает на роман Анны Ратклифф, в которых описывается замок полных мрачных тайн. Клише готического романа и конкретно удольфские тайны пародировала еще Джейн Остин в Нортенгерском аббатстве. «Не знаю, доктор, но я начинаю чувствовать себя как один из персонажей, миссис Ратклифф. Хорошо, предположим, что девушка попала в дом не более чем за сутки до смерти. Как она могла пролезть незамеченной?» Трэвис уверен, что в окна никто не влезал. Стало быть, остаются парадная дверь, задняя дверь и оранжерея. Большую часть времени они были или заперты, или под присмотром, но мог выдаться краткий промежуток, в который она могла успеть проскользнуть. Вот только откуда ей про это знать? Она шла на колоссальный риск, если проходила в дом через одну из этих дверей, надеясь, что там не будет никого, кто бы ее заметил. Но, боже мой, попала же она как-то внутрь. О, бесспорно. Но я думаю, она была в сговоре с кем-то из обитателей дома. Кем-то, кто следил за ней и позволил ей войти, когда на горизонте стало чисто. Наверное, это легче сделать ночью, чем днем. Впрочем, нет. Гэй говорил, что ночью с цепи спускают собак. Она бы не смогла и приблизиться, не переполошив всю округу. Смогла бы, если бы с ней был кто-то знакомый псам. С сомнением указал доктор. «Верно», — задумчиво ответил Джулиан. «Гэй прошлой ночью вернулся в час или два по полуночи. Я знаю это потому, что он заходил ко мне в комнату. Он был навеселе, но еще соображал. Он сказал, что пользуется задней дверью, чтобы выходить из дома и возвращаться в неурочные часы. Думаете, это он привел девушку? Той ночью он как раз жаловался на отсутствие женского общества. Впрочем, эти слова могли быть просто отвлекающим маневром. Я думаю, он на такое способен. Привести девушку в дом по худшей из причин, прямо под носом сэра Роберта? Да, от Гэя можно такого ожидать. По худшей из причин? Вы имеете в виду интрижку или убийство? Я имею в виду то, что вы называете интрижкой, а я прелюбодеянием. Но убийство. Да, он мог бы совершить и его. Но зачем? И почему в моей комнате? Должно быть, чтобы отвести подозрение от себя. Скажем, он всю ночь держал девушку у себя в комнате. Весь следующий день она тоже была с ним, в то время, когда он сказал, что лег поспать. Она могла из-за чего-то разозлиться или угрожать ему. Угрожать. Да, угрожать, что пойдет к сэру Роберту и леди Фонклер и расскажет им, как он ее сюда притащил. Мне не верится, что Гэй убил бы человека, чтобы только не сердить дядю. Не знаю. Хорошие отношения с сэром Робертом в его интересах. Гэй вечно по уши в долгах, а сэр Роберт уже не раз его выручал. Неважно, просто предположим, что он решил избавиться от девушки по какой-то причине. Выдумал какой-то предлог, чтобы заманить ее в вашу комнату между половиной пятого и половиной шестого, зная, что в той части дома в это время никого не бывает. Раздобыл где-то нож и убил ее. Потом уложил ее на кровать, укутал, Бог знает зачем, если только это не извращенное чувство юмора. А когда тело нашли, притворился, что ничего об этом не знает. Неплохая теория. Видит Бог его рассказ о том, что он прилег поспать днем, сшито белыми нитками, а оставить труп в моей постели и посмотреть, что я буду делать, вполне похоже на Гея. Но остается еще легион вопросов. Если он привел эту девушку прошлой ночью, то зачем заходил ко мне и сидел у меня, будто ему больше было нечем заняться? И почему утром поехал на конскую ярмарку? Еще остается то, как он все это воспринял. Он был в таком же ужасе, как и все мы. Конечно, он мог оказаться удивительно искусным актером, но... Джулиан пожал плечами и покачал головой. Быть и может, на него давило чувство вины или страх быть раскрытым? Может быть. Тогда еще труднее поверить, что один и тот же человек способен убить девушку и подложить ее тело в чужую кровать и в тот же день чувствовать такое раскаяние. Чем больше мы говорим об этом, тем больше все запутывается. Я уже не знаю, как вы заставили меня подозревать Гея. Я знаю Фонклеров уже 30 лет и не поверю, что кто-то из них способен на это преступление. Скажу на чистоту, я скорее соглашусь, что виновен ваш слуга, чем кто-то, связанный с сэром Робертом или леди Фонклер. Я понимаю. Удивительно, что вы остаетесь беспристрастным. Вы легко могли убедить себя, что убийца был брокер, и отмахнуться от любых улик против Фонклеров. Поверьте, мне бы очень этого хотелось. Но дело в том, что я не считаю вашего слугу убийцей. В нем что-то есть. Лицо, манера говорить, его приятность, что ли. Хотя такое слово смешно звучит по адресу молодого человека. Я понимаю, что вы имеете в виду. Я также думаю про брокера. И когда мы впервые с ним встретились, а ведь тогда он был таким же чумазым и невзрачным, как те, кто выскарабкался из Уист-Энда. Но у него есть дар быть превыше обстоятельств. Кажется, что в какие бы ни урядицы он не угодил, это лишь ошибка, которая скоро будет исправлена. Он служит у меня 2 года и доказывал свою ценность уже 100 раз. Проще говоря, брокер похож на ангела больше всех, кого я знаю. МакГрегор задумчиво посмотрел на собеседника. «Вы загадка, Джулиан Кестрель? Я думал, мы говорим о брокере. Так и есть. Но когда мы говорим о нем или об убийстве, вы искренне. Когда же вы говорите о себе, то отделываетесь пустой болтовней. Если бы я просто встретил вас за ужином, и не было бы никакого убийства или иного печального происшествия, я бы подумал о вас так же, как и в первый миг знакомства. Франт, тщеславный, легкомысленный и на беду себе и окружающим, чрезмерно умный». «Ну, а теперь?» – спросил Джулиан, почти смущенно. «Теперь я не уверен», – ухмыльнулся МакГрегор. «Но если я составлю мнение о вас, я вам сообщу. К слову, как вы собираетесь вести свое расследование?» «Я собираюсь найти ответ на маленькие загадки, надеясь, что они прольют свет на большую. Я хочу спросить мистера Кредека, почему его упоминание о лесной поляне так расстроило леди Тарлтон. Я хочу поговорить с мисс Фонклер, потому что не верю, что ее глаз художницы мог быть так слеп, когда она проходила мимо моей комнаты. И я должен спросить Гея о множестве разных вещей. Но больше всего я хочу знать, как леди Тарлтон порезала руку. Но будь я проклят, если я знаю, как к этому подступиться, не спровоцировав ее. Еще мне нужно узнать, как убитая запачкала свое платье и обувь. Думаю, завтра я пройдусь по окрестностям и поищу следы. Где-то ведь лежит тот кусочек желтого муслина, что оторвался от ее юбки. Шансы невелики, но кто знает. Она могла порвать юбку хоть и неделю назад. Сомневаюсь. Я думаю, она заботилась о своей внешности. Она была очень привлекательна, а ее одежда стоила немалых денег. Кроме того, у нее в редикюле была иголка и нитка. Она могла бы заштопать подол за 5 минут. Женщины умеют делать это даже с завязанными глазами. Но если она порвала его незадолго до гибели, то у нее не было возможности привести себя в порядок. Я не хочу оскорбить вас, Кестрель, но мне кажется, что из вас вышел бы очень недурной адвокат. Я бы не смог носить парик. Когда я вижу баристера, то не могу не думать, что он выглядит так, будто ему на голову посадили жесткошерстного терьера. Макгрегор усмехнулся и встал. «Ну что ж, желаю удачи в затеянной вами охоте. Думаю, мы увидимся на дознании, если не раньше». «На самом деле я бы хотел встретиться уже завтра». «Зачем?» «Чтобы еще раз с вами поспорить. Знаете, это очень бодрит. На самом деле я хочу поговорить об убийстве, расследовании и Фонклерах в целом». «Послушайте, вы не заставите меня выступить против этой семьи». «Я не хочу, чтобы вы против кого-то выступали. Я больше всего ценю вашу беспристрастность. Здесь каждому есть или что скрывать, или кого защищать. Этот дом был настоящим клубком интриг еще до того, как я сюда приехал. У Фонклеров есть какая-то тайна, которую знает Крэддок и давит этим на них, чтобы устроить брак своей дочери с Хью. Не знаю, связан ли этот секрет с убийством, но не удивлюсь, если это так. Но я знаю, что мои шансы раскрыть убийство зависят от того, что я буду знать о Фонклерах, их прошлое, характеры, связи. Вы знаете их уже очень долго и, кажется, хорошо понимаете. Ваша помощь будет неоценима. Дайте мне вескую причину помогать вам против моих давних друзей и соседей». «Им ваша помощь не нужна», — просто ответил Джулиан. «А мне очень». Макгрегор сердито на него посмотрел. «Тогда приходите вечером. Я закончу с пациентами, если не случится чего-то из ряда вон выходящего. Помните, то не значит, что я теперь вам доверяю. На самом деле я просто хочу не спускать с вас глаз, потому что не знаю, чего вы можете натворить сами по себе». «Спасибо, доктор. Я пока что постараюсь не сеять слишком много хаоса». «Хаос? Вздор какой-то. Ну и не смотрите на меня так самодовольно». А вернулись Роулинсон и Синдерби с особыми констеблями. Сэр Роберт раздал им приказы. Им предстояло выяснить, знали ли на землях Беллигарда или в соседних деревнях убитую девушку, или хотя бы не видели ли ее. Первым делом предстояло расспрашивать в местных трактирах и постоялых дворах. Наконец, констеблям предстояло узнать, не появлялось ли по соседству посторонних последние несколько дней. Синдерби должен напечатать объявление, где бы давалось описание девушки. И предлагалось сообщать все известное о ней или о ее убийстве. Сэр Роберт собирался предложить 100 фунтов любому, кроме соучастника преступления, кто предоставит сведения, которые помогут добиться приговора преступнику. Прибыл и гробовщик. Пока он с сэром Робертом обсуждал будущие похороны, Джулиану позволили поговорить с брокером. Вместе с Синдерби он прошел в кабинет Роулинсона, где все еще сидел его камердинер. По пути Кестрель спросил. «Он знает, что его собираются перевести в тюрьму?» «Я ему сказал, сэр». «Он это спокойно принял». «А что из себя представляет эта тюрьма?» «Ну, не так плоха, как другие, сэр». «Конечно, она темновата, и окна там маленькие, высоко. Затхло, может быть. Холодно». Джулиан, что слышал, какими клоповниками бывают деревенские тюрьмы, предположил худшее. Он остановил Синдерби в коридоре. «Так, проследи, чтобы у него была удобная камера, хорошая кормежка и обогрев, если потребуется. Об этом разговоре ему знать незачем». «Но тут слишком много денег, сэр. Я не знаю, что с ними со всеми делать. Делай, что хочешь. Пей его шампанским или корми салатом из креветок и сам угощайся, мне все равно. Но проследи, чтобы брокер ни в чем не нуждался. Я приду к нему завтра. И если увижу, что этим пренебрегли или плохо с ним обращались, с тем, кто окажется в этом виноват, я буду очень неприветлив. Ты меня понимаешь?» «Да, сэр». Они вошли в кабинет Роулинсона, тесную нору. Большую часть помещения занимал дубовый письменный стол. Вокруг него гнездились полки со старыми книгами и стопки пергамента. Брокер спал прямо за столом. Когда вошли Джулиан и Синдерби, он поднял голову и заморгал, и тут его лицо просияло. «Сэр!» Джулиан почувствовал, что его уже незаслуженно считают спасителем, и бросил острый взгляд на Синдерби. «Нам нужно поговорить». «Сэр Роберт не говорил, что мне можно оставлять вас один на один? А он велел тебе оставаться с нами?» «Ну, нет, он такого не говорил». «Тогда выйди. Если ты боишься, что я помогу брокеру сбежать, запри нас снаружи». Синдерби развернулся к двери, лишь бы не видеть этого требовательного взгляда. «Все в порядке, сэр, я не буду этого делать». И он выскользнул из комнаты. Джулиан проводил его взглядом, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. Стоило ему закрыть дверь, как брокер выпалил. «Не могу сказать, сэр, как мне жаль, что врал сэру Роберту. Это все из-за того, что когда тебя допрашивают, а со мной это бывало, еще до того, как я встретил вас, сэр, ты никогда не говоришь все как есть. Даже если тебя спросят, садится ли вечером солнце, и не в Лондоне ли стоит Лондонский мост. У меня такое последний раз было очень давно. Но стоило сэру Роберту начать спрашивать, как будто все вернулось. Я подумал, что-то свистнули из вашей комнаты. А вы, может быть, сказали сэру Роберту, что я раньше был на руку нечист, а он и подумал, что я виноват. А то и что вы думаете, что я виноват? А если бы вы когда-нибудь подумали, что я мог вас обобрать, сэр, я бы просто лег и умер. Так что я сказал, что выходил из дома погулять до самого ужина. Я не знал, что они могут понять, что я вру. А теперь они думают, что я пристукнул ту деваху в вашей комнате. А это совсем дурно для вас, сэр. Похоже, это действительно может умерить энтузиазм тех, кто приглашает меня к себе в загородный дом на праздники. Есть только один способ очистить наши имена. Я должен найти настоящего убийцу. Как же вы это сделаете, сэр? Буду очень пытливым. Буду ходить за всеми хвостом, подслушивать у замочных скважин, прятаться за шторами. Будь уверен, я это сделаю. Ты не успеешь привыкнуть к новой камере, как снова окажешься на свободе. Даже если убийцу не найдут быстро, сэр Роберт не сможет держать тебя в тюрьме дольше 3 дней без обвинения. А если не найдет новых доказательств против тебя, ему вообще придется тебя отпустить. Хорошо, сэр, но сидеть в каменном мешке не так плохо. Я много раз бывал в городских тюрьмах, а теперь посмотрю, на что они похожи в таких милых деревнях. Это как получать образование. Ты говоришь, как выразился бы мой дорогой друг доктор МакГрегор, просто взор. И это дерзко успокаивать меня, когда я пытаюсь успокоить тебя. Простите, сэр. Сэр? Да. Вы прощаете меня, сэр, за то, что я пытался обмануть сэра Роберта. Я прощаю тебе все на свете, если ты больше не будешь выглядеть, как печальный ягненок. Надеюсь, что когда судья в следующий раз задаст тебе вопрос, ты сможешь вспомнить, что теперь ты законно послушный гражданин и не будешь врать. Я смогу, сэр. Лопни мои глаза. Меня больше тревожит то, что если дело не удастся решить за неделю, сэр Роберт пошлет Лондон за подмогой. Последнее, что нам нужно, это чтобы ищейки из Боу-стрит узнали в тебе пресловутого вора. «Не знал, что я пресловутый», — скромно ответил брокер. «Но многие малиновки узнают меня, если увидят». Малиновками называли конных патрульных с Боу-стрит, частью униформы которых был алый жилет, что носили под сюртуком. «Стало быть, нам надо докопаться до сути как можно быстрее, до тех пор, пока твои красногрудые друзья не слетелись, Волтертон». Он представил себе людей с Боу-стрит, крепких, задиристых мужчин с большими пальцами в проймах красных жилетов. «Ты уверен, что днем не видел ничего необычного? Неважно, насколько мелкого и незначительного, в моей комнате или рядом с ней?» «Я все думал и думал, сэр. Нет, не видел и не слышал ничего». Дверь просунул голову Синдерби. «Сэр Роберт говорит, что я должен увести мистера Стоукса». Брокер повернулся к Джулиану. «Ваша одежда в полном порядке, сэр. Майкл сможет начистить ваши ботинки. До свидания и хорошей охоты, сэр». «До свидания. Не сомневайся, брокер, ни на минуту. Я поймаю нашу лису». Больше делать этой ночью было нечего. Джулиан отправился спать в соседнюю со своей старой гостевой комнату. Он вспомнил, как Филиппа сказала о ремонте в этих комнатах. «Все равно, что жить в веджвудском чайнике». Отличное описание для комнаты с окрашенными в пастельные тона стенами и изящной лепниной в виде лент и роз. Когда он лег, было уже почти 3 часа ночи. Наконец-то я остался один, и у меня есть время все обдумать от начала и до конца. Подумал он и тут же заснул.